некомпетентности называется, да? Помню, там неосознанная некомпетентность там, и так далее. Что она очень здорово привязывается к вот этой модельке. Там самый нижний уровень называется неосознанная некомпетентность. Что в переводе на язык триединого ума означает неокортекс не знает, а палеокортекс не умеет. И единственное, каким образом я могу получить информацию от, о том, что что-то не так происходит, это, собственно, социум. То есть кто-то мне снаружи подойдет и скажет: Олег, ну ты косячишь тут, смотри, смотри, потому что сам неокортекс не знает мой, а палеокортекс не умеет. То есть есть некий навык, я даже не знаю о том, что такой навык вообще в природе может существовать. Вот, собственно, в этом позитивная сторона наличия социума, потому что если социума вокруг нет, я ни с кем не советуюсь, никто мне советов не дает, и книжек я не читаю, то, собственно, я никогда и не узнаю о том, что я что-то там не умею. Все-таки нужны внешние люди, которые могут что-то такое уметь, чего я не умею, они могут мне об этом рассказать, по крайней мере. А потом там идет осознанная некомпетентность. Ну, осознанная некомпетентность – это когда неокортекс уже знает, а палеокортекс все равно не умеет. То есть я вот на семинаре что-то рассказал, допустим, людям, да? Ну, они поняли, в принципе, поняли. Только палеокортекс этого не научился там жить или действовать, или двигаться, или ощущать как-то себя по-другому. Это часто бывает у людей, когда они прочитали какую-нибудь книжку, ну, о том, как достичь просветления, там, я не знаю, что-нибудь такое, как бы. Да, они все поняли, им это очень понравилось. Ну, читал-то неокортекс и понимал тоже неокортекс. А палеокортекс, он как вел себя, так и ведет себя дальше. То есть жизнь остается такой же, какой была. И даже еще хуже становится, потому что если он раньше не знал об этом, так он как бы и не парился об этом. А теперь-то он знает, ему теперь плохо. Каждый раз он смотрит на свою жизнь, понимает, что жизнь-то устроена не в соответствии с теми идеалами, которые я прочитал. Вот, и как-то все вот плохо. Вот, но если эту книжку написал правильный человек, то он еще дает технологию какую-то, да, как этого состояния достичь, какие-то шаги. Ну, насколько она эффективна, неэффективна, это уже другой вопрос, да, но он их дает. И когда он ее дает, то возникает уровень, называется осознанная компетентность. Осознанная компетентность с точки зрения триединого ума означает, что неокортекс пока не, то есть палеокортекс, древний мозг пока не умеет, но неокортекс знает, как его научить, и он начинает его учить. То есть палеокортекс может это делать, но только если это все время контролируется неокортексом. То есть неокортекс постоянно ему говорит: так, делай раз, делай два, делай три. Собственно, в этом состоит технология. Делай раз, делай два, делай три. Он его тренирует. Тренирует, тренирует. Вот осознанная компетентность – это тренировка. То есть я могу это делать правильно, но только при том условии, если я вспомнил, контролирую, да, я, ну и как бы себя заставляю это делать, условно говоря. Ну, правильно сказать, не себя заставляю, а палеокортекс заставляю. Это он там не хочет делать. Потому что зачем ему делать? У него, он знает, как это делалось, у него есть уже шаблоны готовые, которые мне неокортексу не нравятся, а его они вполне устраивают. Вот. Ну и, в принципе, если все правильно, технология эффективна, и она срабатывает, вот именно в том самом определении, которое очень любят, ну, о котором любят спрашивать, а работает эта техника или не работает? Если она работает, то неокортексу удается обучить палеокортекс делать правильные действия. Вот, и проходит там 21 день или 40 дней, или там еще чего-нибудь, да? Вот, и возникает навык, так называемый. И навык на этой шкале называется неосознанная компетентность. То есть я начинаю это делать без необходимости контролировать это неокортексом специально. Вот, например, у меня есть навык говорения на русском языке. Я это делаю абсолютно, ну, можно сказать, бессознательно, абсолютно автоматически. Я просто это делаю. То есть неокортекс только говорит, мне там дает сигнал, скажи им вот это. Он, и палеокортекс берет и говорит. Мне для этого не нужно помнить, какое движение надо делать, куда язык там ставить или еще какие-то вот такие вещи помнить. Потому что все это отработано на уровне чистого движения, осязания там, и ощущения. Вот. Ну и теоретически есть еще пятый уровень. Можно назвать его сверхосознанная компетентность. Вот сверхосознанная компетентность – это как раз фокусирование. Это когда я могу сесть и сказать тебе: так, смотри-ка, я умею говорить по-русски. Интересно, а как я это делаю? Могу ли я другому неокортексу объяснить, как нужно тренировать свой палеокортекс, чтобы он тоже научился говорить по-русски. И я сажусь, начинаю фокусироваться и начинаю замечать, что у меня определенный процесс происходит. То есть я начинаю картировать этот процесс, как у меня это делается, что сначала происходит, что потом и что в конце. У меня возникает там некая, ну, первый набросок некой технологии, там, да, технология обучения говорению на русском языке. Я беру другое существо, вот с таким же устройством. Я ему объясняю: смотри, нужно сейчас будет сделать вот это, вот это и вот это. Ну-ка сделай. Он делает, у него не получается. Ну, ага, что-то у меня какая-то кривая технология, да? Но я получаю некую обратную связь. В итоге, взаимодействуя с ним, мы вырабатываем у него навык фокусирования, да, и он начинает понимать. Но для того, чтобы этот навык выработался, сначала у меня должен быть этот навык. Я должен из себя, я должен взять кого-то, себя или кого-то, кто умеет это делать, и извлечь. Вот как-то там извлечь. Вот это вот с помощью фокусирования, вот как это там у меня этот палеокортекс так интересно функционирует, и как эту функцию можно описать, с тем, чтобы потом другой человек мог пройти через осознанную некомпетентность, да, осознанную компетентность и неосознанную компетентность. Вот. А может быть, даже он там сможет со временем стать тренером. То есть у него тоже возникнет сверхосознанная компетентность, он, наблюдая за собой, поймет, как это он делает, как это у него получается.